И сегодня мы с вами начинаем чтение 8 главы. Это воскресенье я был в Белоруссии, посетил там несколько больших воскресных школ для взрослых, передал им от вас христианский привет, и они просили христианское приветствие передавать вам. Я был в христианских общинах Витебска, Полоцка и Орши. Тамошние христиане православные вам низко кланяются. Они там слушают Радонеж, но там очень трудно слушать Радонеж, потому что дальние расстояния, но очень они дорожат тем, что слышат. И у них там ситуация нравственно-морально намного лучше, чем в России. Там никаких рекламных счетов, ничего нету. И они так стараются вокруг церкви объединяться. Государство поддерживает церковь. Президент Лукашенко добился того, что в каждом учебном заведении есть закрепленный православный священник. Как в средних учебных заведениях, так и высших. Высшим считается только то учебное заведение, где есть кафедра теологии. У них кафедры богословия почти во всех университетах, которые на территории Беларуси. Теперь, надеюсь, вам понятно, почему по телевидению часто нападают на Лукашенко. Потому что это такой православный правитель, который не угоден Америке. Президент Буш уже заявил, что они будут делать переворот в Белоруссии. А в Белоруссии мне говорили, что уже пошли деньги на этот переворот, и деньги идут через католическую церковь Белоруссии. Там созданы всякие фонды католические, благотворительные, и через Польшу, через католические организации Белоруссии идут деньги для того, чтобы ситуацию там раскачивать. Деньги идут очень большие, но народ удивительным образом сплочен. Никакой оппозиции, вот такой сильной, крепкой, там нету. Но вот если только искусственным путем они что-то будут создавать. Итак, мы читаем 8 главу с 1 стиха и ниже. «И когда он снял 7-ю печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса». Что означает снятие 7-й печати? И что означает безмолвие, которое наступило на небе? Андрей Кисарийский поясняет: так бывает в мире физическом. Наступлению бури часто предшествует глубокая тишина. Это безмолвие на небесах означало сосредоточение благоговейного внимания предстоящих пред престолом Божьим ангелов и человеков в ожидании страшных знамений гнева Божия перед кончиной века сего и явления Царства Христова. Безмолвие означает благочиние, благоволение и незнание ангелами времени второго пришествия. Вот такое толкование у святаго Андрея Кисарийского. Надо заметить, что перед самим пришествием Христовым, когда дыханием уст Сына Божия Антихрист будет умерщвлен, и все поймут, что наступает Царство Христово во всей полноте, Господь еще будет медлить 40 дней, ожидая покаяния нераскаявшихся. Вот когда уже будет сокрушено Царство Антихриста, некоторые святые отцы говорят, что 40 дней Господь будет ожидать покаяния тех, которые еще не раскаялись. То есть милосердие Божие, оно будет до последнего момента. Суд Божий не будет чем-то неожиданным для людей того времени, потому что они увидят низвержение власти Антихриста, и перед наступлением власти Христа еще будет дано время для покаяния. Но это не значит, что все смогут воспользоваться этим временем. Дело в том, что покаяние – это тоже дар Божий. Некоторые люди настолько ожесточают в своем внутреннем состоянии, что окажутся неспособными раскаяться перед Богом. Как о покаянии Иуды сказано, Иуда раскаялся, пошел, удавился. Так и многие люди от того времени, они раскаются в том, что они поддержали Антихриста, но к Богу так и не обратятся. Поэтому раскаяние подлинное – это проявление благоговения кающейся души перед Богом. То, что сказано, сделалось безмолвие на небе, это благоговейная тишина, в которой пребывали перед страшными судами Божьими и ангелы, и святые на небесах. И Андрей Кесарийский называет еще одну причину. Он говорит, от всех скрыта была дата второго пришествия. Вот в тот момент, когда вот будет пришествие Христово, только Сын, получив указание от Отца Небесного, будет знать, когда это произойдет. Сейчас даже Сын не знает, потому что Он сам говорил о себе, о дне же том и часе никто не знает, ни Сын человеческий, ни ангелы, но только один Отец Небесный. Как перед бурей наступает затишье, когда вот готовится какая-то страшная буря, вдруг тишина, и потом резко наступают перемены в мире природы. Так будет перед судами последними, которые Господь будет вершить перед установлением Его Царства. И мы читаем далее, опять же по этому первому стиху. «И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, и далее, как бы на полчаса». Святые отцы поясняют, полчаса – краткость времени, когда после наказания и кончины мира наступает Христово Царство. То есть вот эти 40 дней, которые даны будут для покаяния, они очень быстро пролетят. Даже вот когда человек умирает, и он ожидает, когда будет воскресение его тела, это время для него так быстро будет пролетать, что ему покажется, что он только один день в гробу находился. Потому что душа без тела, она немножко в непроявленном состоянии. Как и тело без души, начинает сразу разлагаться. То есть полнота бытия – это когда человек в теле. Поэтому те, которые умирают, для них очень быстро этот период проходит. Ну даже для нас, вот мы живем во плоти, да? А посмотрите, как время быстро пролетает. Детство пролетело, юность пролетела, молодость. Нам кажется, что это был другой мир, это был какой-то другой ребенок, хотя мы понимаем, что это были мы с вами. И уже кому-то за 50 лет, за 60 лет. Время очень быстро летит. Очень быстро летит. Поэтому мы должны дорожить каждой минутой, каждым мгновением своей жизни, помня о том, что Христос всегда с нами во все дни, как сказано в Писании, до скончания века. То есть Он не покидает нас, Он ищет для нас покаяние, Он промышляет о нашем спасении, и пауза, которая возникнет на небесах перед судами Господними, это проявление Божьего милосердия. Как бы на полчаса. То есть это очень короткое время будет, хотя отцы говорят, что это 40 дней. И мы читаем второй стих. Иоанн Богослов пишет: «И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб». Андрей Кесарийский поясняет, святой Иоанн часто употребляет число семи ангелов, потому что оно соответствует этому веку, субботствованию и покою святых. Что такое субботство? Евреи только один день в неделе посвящали Богу, седьмой день. Седьмой день в ветхозаветном календаре – это суббота. А воскресный день называется первым днем недели. Помните, как сказано о воскресении Христовом? Воскрес же за утро в первый день недели. Христиане не могут посвящать Богу один день в неделю. Христиане обязаны каждый день посвящать Богу. Вот это и называется субботство. Суббота – это когда один день посвящали Богу, так делали ветхозаветные иудеи. Мы, христиане, обязаны каждый день посвящать Богу. И неважно, в этот день мы бываем в храме или нет, и в понедельник, и во вторник, и в среду мы должны оставаться добрыми православными христианами. Вот это субботство, то есть непрерывное пребывание во Христе. Как апостол Павел говорил, все, что вы не делаете делом или словом, делайте во имя Иисуса Христа. У иудеев было иначе. У них были обычные дела свои, которые они делали шесть дней. Сказано, шесть дней делай обычные дела свои, а седьмой субботу Господу Богу посвящай. У нас нет обычных дел своих. Мы все должны делать во имя Иисуса Христа. Поэтому воспитываете ли вы детей, стоите ли вы у станка на заводе или на фабрике, где бы вы ни находились, какой бы деятельностью ни занимались бы, вы должны всегда помнить, что вы Христовы. И вот ангелы Божии, которые числом 7 обозначены, они являют нам пример полного послушания Богу в каждое мгновение их ангельского существования. Ангелы, они не живут интересами плоти, они бесплодные духи, они всецело служат Богу. Это для нас такой пример, что мы всегда должны посвящать каждое мгновение своей жизни Богу. Например, вы заболели, у вас тяжелая болезнь, и вы страдаете от этой болезни. Надо принять эту болезнь как из рук Божиих и посвятить это страдание Богу. Что значит посвятить страдание своей болезни Богу? Это значит, вы себе должны сказать, если Господь не дал болезнь, Он знает, для чего Он мне ее дал. Я ее принимаю как из рук Божьих. Вот так христианин должен относиться даже к тем мгновениям своей жизни, которые связаны со страданием. Если мы переживаем исцеление, радость, выздоровление, то мы тоже этот момент должны посвятить Богу. Мы должны спросить Господа: «Господи, для чего Ты нам даешь здоровье? Мы не хотим иметь здоровье, чтобы возвращаться к прежним грехам. Дай нам здоровье, но для того, чтобы это время благоприятное, мы бы использовали для исполнения святых Твоих заповедей, для исполнения Твоей святой воли». То есть здоровы мы или больны, работаем или отдыхаем, мы всегда должны оставаться христианами. Вот у меня не очень это получается. Особенно, когда бывает несколько лекций. Вот я был в Белоруссии, и там в один день три больших лекции. Одна трехчасовая лекция была, другая там полтора часа, другая там 45 минут. И я так устал, что батюшки говорят: вот там стол приготовили хороший. Я говорю: я не могу уже, мне надо вот лечь и лежать. Они говорят: ну как же, там все старались, готовили. Я говорю: ну вот не могу, вот что хотите, делайте, не могу. То есть мы действительно все очень немощные, и у нас не всегда будет получаться вот постоянно выполнять то, что мы должны выполнять. Но вот даже свою немощь мы должны принять как из рук Божьих. Не в том смысле, что согласиться со своей немощью, а в том смысле, что и в немощи мы должны быть сильны. Ведь сила Божия, она в немощи проявляется. И меня привезли в гостиницу, я был такой усталый, отказался от всех этих банкетов, я уже не мог, хотя это было братское общение намечено, священники собрались. И я лег в гостинице на кровать, и я взял Библию и стал читать. Я думаю, хорошо, я отдыхаю, но я буду отдыхать не только телом, но и душой. И какой-то внутренний такой духовный баланс, он сразу был восстановлен. Ангелы, они свободны от ощущения тела, поэтому у них каждое мгновение – это есть служение Богу. И Андрей Кисарийский поясняет, поэтому и разрешение этой седьмой печати указывает на переход от земной жизни, чему помогают семь ангелов, поражая людей, нуждающихся во вразумлении и наставлении. То есть, когда снимается седьмая печать, это уже окончание этой жизни, потому что число семь, как мы с вами об этом тоже говорили, это число некой полноты бытия. А когда за пределами седьмого числа, это уже восьмой день. То есть это за пределами этого времени. То есть снимается последняя печать, дальше уже идет восьмой день, который не будет прекращаться никогда. Восьмой день, как учат православные богословы, это вечный день, где солнце никогда не будет заходить. И где сам Христос будет, как солнце, будет распространяться свет божества. Вот если вы читали книгу «Бытие», первую главу, где говорится о сотворении мира, вы, наверное, обратили внимание на то, что свет был создан раньше, чем солнце, звезды и луна. Помните? Господь сказал, да будет свет, и стал свет. И потом сказано о сотворении солнца и луны, это уже позже, через несколько дней. То есть первый свет, это свет, который исходит от Бога, который отделяет тьму от света. Вот это выражение из первой главы «и отделил Господь тьму от света», выражение из первой главы Библии, это свидетельство о том, что Бог отделил добрых ангелов от злых. И ангелы, преданные Богу, они остались во свете, а которые не преданные Богу, они погрузились во тьму. И мы читаем третий стих. «И пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу». Жертвенник, жертва – это Христос. Жертвенник – это крест. А самая совершенная жертва, которая была принесена, это жертва крови Сына Божия. Он был распят на кресте. Поэтому, когда в пророческих текстах вы встречаете слово «жертвенник», его надо отождествлять, это слово, с крестом Господним и самой совершенной жертвой, которая была принесена, жертва крови Сына Божия. «И пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу». Андрей Кисарийский поясняет, хотя то, что видели святые, жертвенник, кадильница и прочее, изображается здесь в вещественном виде и окрашенным в разные цвета, но все это суть невидимой духовно. Ангел, стоя перед жертвенником и держа кадильницу с ливаном, возносит к Богу, подобно фимиаму, молитвы святых, в которых они просят, чтобы за бедствие при кончине мира были облегчены мучения нечестивых и беззаконных в будущем веке, и чтобы Господь своим пришествием наградил потрудившихся. Об этом говорится и далее, пишет святой Андрей Кисарийский. Кадильница – это символ молитв. «Да исправится молитва моя», поем мы во время поста, «яко кадила пред тобой». Вот когда кождение совершается, это символ возношения наших молитв от земли к небу. Как вот этот фимиам ладана воскуряется от низу кверху, так и наши молитвы, они должны возноситься. К сожалению, иногда человек может молиться так, что его молитва выше потолка не поднимается. Это когда он неправильно понимает суть молитвы. В молитве надо проявлять покорность перед Богом. Не надо молиться так, как некоторые молятся, они ставят условия Богу. Они начинают требовать у Бога что-то. Мне даже один ребенок сказал, которому лет 8, я, говорит, обиделся на Бога. Я говорю, почему же ты обиделся на Бога? Он говорит, я плохо учусь. Я просил в молитве несколько раз его, он что-то мне не помогает. Я на него обиделся. Вот иногда мы, взрослые люди, тоже вот испытываем неудовлетворение своей молитвой, потому что мы не видим как бы результатов этой молитвы. Вот это называется состояние, вот такое состояние, называется своеволие. А почему ты думаешь, что результат должен быть именно такой, какой ты хочешь? Бог знает, как нас вести ко спасению и каким путем, легким или трудным. В нашей жизни происходит много событий, которые для нас выглядят как бесполезные, совершенно случайные и даже ненужные. Но в вечности мы узнаем, что именно через эти обстоятельства, которым мы не придавали значения и даже придавали отрицательное значение, Бог и приводит нас к спасению. Мы же не видим всех последствий разных обстоятельств нашей жизни. А Бог, Он видит все, потому что Он не ограничен ни временем, ни пространством, и каждое событие нашей жизни имеет причинно-следственную связь с намерением Бога привести нас к спасению. Поэтому все будем принимать как из рук Божьих. И когда мы становимся на молитву, мы не должны претензии предъявлять Богу, мы должны спокойно вычитывать молитвы. Это нормальное рабочее христианское состояние. Прочитал утром утренние молитвы, вечером вечерние, без всякой претензии. И бойтесь, опасайтесь, избегайте восторгов религиозных. Есть праздничные христиане, которые любят вот такие восторженные, радостные переживания, связанные с религиозным чувством. Этого надо опасаться. Потому что восторг, он всегда проходит. Праздник проходит и наступает попразднество. Поэтому мы должны понять, что большую часть времени мы живем в этих обычных буднях, так называемых серых буднях. Вот серые будни надо наполнить духовным содержанием. Федор Достоевский говорил, вот за Христа очень много людей бы согласились бы умереть, за веру в Иисуса Христа. Если вот сейчас прям сразу поставят и все расстреляют. А вот жить для Христа каждый день намного сложнее. И действительно, я думаю, если бы какие-то злодеи ворвались бы сейчас к нам и сказали, вот кто христианин, будем расстреливать, я думаю, вот многие бы сказали, ой, слава Богу, а так не уверен там до смерти, как я дойду там, может я грешить начну опять там или еще чего-нибудь. А тут так радостно, прям раз, поставили тебя, ты перекрестился, бабах, и в раю. Мы призваны к тому, чтобы жить для Христа. Апостол Павел говорил, для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение. То есть смерть будет для нас приобретением только тогда, когда жизнь для нас Христос. То есть когда все, что мы не делаем, делом или словом, мы делаем во имя Иисуса Христа. Мне рассказывал один батюшка, ехали они на машине по дороге, и уже ветер наступал, и на соседней полосе бревна упали с какой-то машины и лежали прямо на дороге. И батюшка говорит, мы уже проехали несколько метров вперед, и вдруг поняли, надо развернуться, эти бревна сбросить. Потому что поедет другая машина с другой стороны, она может врезаться в эти бревна, не заметит. Потому что уже смеркалось. А в Писании сказано, в законе Божием, если ты идешь по дороге, увидел камень на дороге, обязательно его возьми и брось в сторону. Это очень важно. И священники развернулись на машине, подъехали, и эти бревна стали, тяжелые бревна, сбрасывать. Там несколько бревен было. Но потом, когда они ехали, они ощутили духовное облегчение очень великое. Когда человек исполняет хотя бы одну заповедь Божию, это очень важно. Помните, как в Писании сказано, виновен в одном, виновен во всем. То есть нарушил одну заповедь, нарушил все заповеди. А есть тут и обратная сторона вот этого закона. Если ты исполнишь одну заповедь, в той или иной степени ты исполнил и все остальные. Поэтому не надо стремиться бороться сразу со всеми своими грехами, и не надо стремиться исполнять как сразу все заповеди Божии. Это очень сложно сделать. Человек не может бороться со всеми грехами сразу, и не может сразу вот ставить перед собой задачу в один день исполнить все заповеди. Человек должен по отношению к грехам себя вести как? Он должен выделить, какой грех у него самый главный, и с ним начать решительную борьбу. Вот так, сели дома, подумали, какой грех у меня самый главный. Вот все, я начинаю борьбу с этим грехом. И точно так же исполнение заповедей Божьей. Вот, например, наступает воскресный день. Какая заповедь должна доминировать в воскресный день? Четвертая заповедь, которая говорит, помни день субботний, то есть помни праздничные дни, чтобы святить их. Не делай в этот день никакой работы. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни осел твой, никто. Вот в воскресенье мы должны исполнять четвертую заповедь. Но это не значит, что надо нарушать другие заповеди в воскресный день. Но просто надо всегда выборочно подходить ко всему. Не надо все обобщать. Как тот же Достоевский говорил, любить все человечество очень легко. Все человечество. А вот полюбить соседа, который тебе неприятен и даже ненавистен, очень трудно. Вот можно так вот ходить и говорить, я люблю все человечество. Я такой гуманист, я вообще прям. Кроме вот этого. Как такая шутка есть. Батюшка выходит, говорит, мир всем, кроме Марьи Ивановны. Ну, какая-то Марья Ивановна там. Плохо себя повела как-то. Итак, мы должны подражать ангелам, которые постоянны в добре. И надо очень серьезно относиться к этим вопросам, связанным с исполнением Божьих заповедей и с тем, что мы постоянно должны пребывать в добре. Потому что время оканчивается. Седьмая печать снимается, ангелы приносят кадильницу, молитву всех святых, святые молятся, чтобы все, Господь уже начинал суды. Также они молятся, чтобы Господь дал покаяние тем, которые еще не раскаялись. Я вам сказал, что будет дано 40 дней, целых 40 дней для тех, которые не покаялись. И в третьем стихе, вторая часть третьего стиха сказано, «И дано было ему множество фимиама». Вот этому ангелу для его кадильницы было дано множество фимиама. Фимиам, пишет Андрей Кесарийский, как сказано, означает молитвы святых, благоухающих перед Богом. Третья часть третьего стиха. Чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. То есть все молитвы, они должны быть возложены на золотой жертвенник, который перед престолом. Что это значит? Это очень серьезный текст. Мы остановим на нем внимание. Престол – это место, на котором восседает Отец Небесный. Помните, Сын взял рукописание, памятную книгу из рук Отца Небесного. Перед престолом жертвенник. Жертвенник – это крест и жертва истинного человечества Христова. В Писании сказано: един ходатай и един посредник между Богом, то есть Богом Отцом, и человеками – человек Христос Иисус. То есть между Богом и всеми нами, ангелами, святыми, грешными, Христос, Его жертвенник. Мы не можем обращаться к Богу напрямую. Бог грешных не слышит. Наша молитва в таком случае не поднимется выше потолка. Мы обращаемся к Богу Отцу через Его Сына, во имя Его Сына. Сын ходатай, а перед Сыном ходатайствует кто? Божья Матерь, ангелы ходатайствуют, святые ходатайствуют, мы, священники, молимся. А Сын возносит наши молитвы к Отцу Небесному. Вот что означает, что вот это кождение, оно возлагается на жертвенник. То есть наши молитвы, они должны быть услышаны Христом, который наши проблемы, Он передает далее Отцу Небесному. Он ходатай, Он заступается за нас. И ходатайствует Он за нас именно своим человечеством. Поэтому и сказано: ходатай человек Христос Иисус. Ведь Его тело было распято, человеческое тело. Полное божества телесного, но человеческое тело Его было распято, которое было рождено от Девы Марии, Духа Святого. Это тело бичевали, это тело оплевывали, и оно является посредником, это тело, между нами и Богом Отцом. И когда Бог, Отец, смотрит на нас, Он смотрит на нас через Своего Сына, через Его страдания. И знаете, какими Он нас видит? Он нас видит святыми и оправданными. Иначе мы не имели бы возможности читать молитву «Отче наш». Вы представляете, что мы делаем в этой молитве? Мы называем Бога своим Отцом. Потому что через страдания Сына Божия мы все усыновляемся Отцу. Через страдания Сына Божия. Поэтому здесь и сказано: «И пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом». И далее мы читаем, 4 стих 8 главы. «И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом». Вознесся дым молитвы святых, возносимые ангелом. Они приняты Богом, потому что Бог Отец принимает их через Сына Своего. Мы крещены во имя Отца, Сына и Святого Духа. Это значит, что после крещения мы уже причастны вот к этому порядку ходатайства за нас и преемства возношения молитвы. «И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом, и взял ангелу кадильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверг на землю». Вот когда ангел наполняет кадильницу огнем и повергает на землю, переворачивает кадильницу, это уже наказание идет всему роду человеческому. Вся планета подвергается тотальному наказанию. Вот вы слышали, там цунами произошло, в Юго-Восточной Азии, там наводнение, в Англии, там в Канаде. А вот когда кадильница будет перевернута, и огонь, который взят из-под жертвенника, он будет сброшен на землю, вот это будут ужасные катаклизмы. Это будет день пылающего гнева. Будут падать кометы с неба. Изменится Земля, ее траектория полета в пространстве. Сразу климат будет резко меняться. Земля просто сгорит. Она запылает вся. Потому что она может как удалиться от Солнца, впасть в заморозки, так и приблизиться к нему в результате этих кометных дождей. Тогда все это запылает просто, все это загорится. И те вот катаклизмы, которые начнутся, когда ангел перевернет кадильницу, наполнив ее огнем, жертвенника, и повергнет все это на землю, это страшный момент. Поэтому далее в 5 стихе сказано: «И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения». Всем этим обозначаются ужасы, которые произойдут при кончине мира. Ужасы и бедствия, которые будут происходить при кончине мира. Но почему Господь до кончины мира тоже проявляет через мир природы свой гнев? Например, вот в Италии было извержение вулкана Везувия в древние времена, и целый город Помпей погиб. В Таиланде было страшное цунами. Почему вот Господь, казалось бы, раньше всеобщего суда, наносит такие как бы точечные удары? Это делается для вразумления нераскаянных грешников. Вот те, которые еще не задумывались о том, что мир, он очень хрупок. Вот благоденствие на этой планете, это очень хрупкое такое состояние. Вот наша планета чуть-чуть ближе к Солнцу, чуть-чуть дальше, страшные катаклизмы. Чуть-чуть орбита поменяется, если страшный катаклизм. А мы не можем существовать вне этой планеты. Там космос, безвоздушное пространство. Если человек там окажется, там в тени ужасный холод, сразу он замерзнет, превратится в лед. И если его ударить, он расколется пополам. А на Солнце там страшная радиация, которая моментально сжигает человеческое тело. То есть вот эта наша планета, это как капелька, которая движется в пространстве смерти, в этом космическом пространстве смерти. Жизнь – это очень хрупкое явление. Вы знаете, что люди летали на Луну, это абсолютно мертвая планета. Они там ходили, смотрели, там нету возможности для существования жизни. Если взять, например, планету Меркурий, она вся пылает, это огненная планета. Марс – это холодная планета, покрыта льдом. А наша Земля находится вот между Меркурием и Марсом, между Венерой и Марсом. Вот была бы она чуть ближе к Меркурию, к Венере, к Солнцу, жизнь не была бы возможна здесь, все пылало бы, плавилось бы. Чуть подальше было бы очень холодно, тоже жизнь невозможна. Видите, как все хрупко. Настолько хрупко, что некоторые ученые говорят, похоже, что жизнь только на нашей планете. Потому что такое редкое совпадение, что не очень близко, не очень далеко от Солнца. И вот этот порядок хрупкий, он будет разрушен. Но для того, чтобы люди задумались об этих глобальных катаклизмах, Господь наносит действительно такие точечные удары. Он показывает, что произойдет со всем этим миром. Цунами, страшно, да, извержение вулкана, Везувия, в Помпеи, страшно. А вот однажды это начнется по всему миру. Не будет такой земли, где все будет безопасно. Не будет. Везде будут эти ужасные катаклизмы в последние дни. И мы читаем 6 стих. «И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить». Отцы поясняют, это означает, что ангелы одарены такой силой, что одно их движение или направление, нам непостижимое, может потрясти природу, общество, людей и государство. То есть одно движение ангела может разрушить целые страны, целые континенты могут уйти под воду. В истории человечества такое случалось. Историки говорят, был огромный континент, Атлантида, между Европой и Америкой. Он весь ушел под воду. Есть исторические свидетельства об этом. Мы в Библии читаем о потопе всемирном, когда весь мир погрузился под воду. То есть те люди, которые думают, что они слишком твердо стоят на земле, которые говорят о себе, я твердо стою на земле. Это так наивно, вот это их заявление. Если сама планета, на которой мы живем, она очень хрупкая. Если бы Господь убрал бы свои промыслы от этой планеты, то все бы нарушилось. Потому что Солнце, оно тоже движется в круг галактики. Тут несколько сразу притяжений, движений. И только Господь контролирует мировой порядок, миропорядок. И вот ангелы приготовились трубить. Владыка Верки поясняет. Вслед за тем следуют трубные звуки одного за другим всех семи ангелов, которые сопровождаются каждый раз великими бедствиями, казнями для земли и ее обитателей. То есть это будут и цунами, и землетрясения, и молнии, и громы, и глад, голод начнется сразу. То есть это будут ужасные потрясения. С одной стороны могут ледники двинуться, с другой стороны магма потекет, вот этот раскаленный металл из-под земли будет вырываться. И все это будет сталкиваться, и люди будут метаться между этими катаклизмами, они будут находить для себя выходы из этой ситуации. А к тому же ведь будет страшная духовная буря. Царство Антихриста – это бесовская торнадо будет, когда бесовская власть, как буря, пройдется по всей планете, и опустошение духовное будет, великое духовное опустошение. Люди будут искать Слово Божие, ходить от моря до моря и не смогут ничего найти. Только немногие, которые будут знать, где есть священники истинные, которые не примут власть Антихриста, будут общаться с ними. А большинство людей захотят поисповедоваться, да негде. Захотят причаститься, да негде. Потому что все это будет в таких глухих катакомбах, что трудно даже представить. Поэтому надо использовать время благоприятное. Время благоприятно то время, которое сейчас, то есть когда нет вот таких серьезных испытаний. Поэтому время благоприятно, но и есть время спасения. То есть сейчас надо накапливать вот эту духовную пищу, чтобы когда наступит время духовного голода, нам не остаться бы пустыми, без всего, без всяких запасов. Поэтому люди умные, они понимают знамения времени. И они говорят, да, все ясно. Надо действительно вот духовно подтягиваться, приводить свои чувства в согласованность с Божьей волей, чтобы, когда начнутся вот эти ужасные переживания, катаклизмы, нам бы не пострадать. Духовно, прежде всего, не пострадать. Тело мы свое не сохраним. Я вам часто об этом говорю, что в этой земной жизни, как бы мы ни старались, мы тело не сохраним, оно все равно умрет, оно все равно погибнет. Эта земная жизнь дана нам для того, чтобы спасти бессмертную душу. А наше тело, оно спасется в день воскресения. И мы читаем 7 стих. «Первый ангел вострубил, и сделался град, и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Вы видите то, что я вам говорил? Град и огонь, лед и пламя. Казалось бы, такие противоположности. И вот все это перемешается, все это придет в движение, все это будет падать на землю. Огонь, тут кометы эти полетят, метеоры начнут падать, бури снежные одновременно, пожары и ледники. Треть часть деревьев сгорит. Трава, травяной покров будет сгорать. Дело в том, что если вот Тунгусский метеорит упал в свое время, сила падения была равна где-то 200-му количеству ядерных бомб. Вот такая была сила падения в начале 20 века, когда вот упал Тунгусский метеорит. И волна взрывная была такая, что она 3 раза облетела земной шар. Такая была страшная ударная волна. Хорошо, это произошло не в каком-то многолюдном центре. Господь опять же, видите, делает так, что где-то там в лесах, в болотах, где нет никаких людей, происходят какие-то катаклизмы. Но иногда Господь насылает и на людей, как в Таиланде, но это связано с их нравственным состоянием. Но это вызов и нашему безнравственному состоянию, как Господь говорит, если не покаетесь, с вами будет хуже. И мы читаем 8 стих. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем. Андрей Кисарийский говорит, под горой, я думаю, нужно разуметь дьявола, который яростью, распаляемый на нас и блюдомый на гиену, во время попущения своего разбросает по морю и погубит 1/3 островов, кораблей и их обитателей, как некогда сделал с Иовом. Ибо по суду правосудия Божия он есть враг наш и мститель. То есть, смотрите, с одной стороны ангельский гнев, гнев небесный обрушится, да? А с другой стороны дьявол-то во дня Антихриста, он будет освобожден из преисподней на 3,5 года. И его тут бесовская ярость, и огонь, и лед, и Божий гнев, и ярость сатаны, неистовство Антихриста. Вы представляете, какое время будет тяжелое. И только вот избранники Божии, те, которые сохранят верность православной вере, они будут испытывать именно в эти тяжелые времена обилие Божьего милосердия. Обилие Божьего милосердия. Давайте посмотрим известный текст из пророка Даниила. Так, у пророка Даниила сказано следующее. Это 12 глава, 1 стих, 2 и 3. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени». Видите, время какое будет? Тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время. Видите, это время, оно будет очень тяжкое, гибельное. Но для некоторых оно будет спасительное время. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды во веки навсегда. То есть это будет особое время. Ярость Божьего гнева, неистовство Антихриста, его отца дьявола, катаклизмы ужасные. Все придет в движение. И опять вернемся к 8 стиху. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, это неистовство дьявола, низверглась в море, и 1/3 моря сделалась кровью. То есть дьявол будет топить корабли, целые острова будет сдвигать. Потому что его задача будет, чтобы умерли те, которые могут покаяться. Он будет бояться, что они смогут покаяться, эти люди, чтобы они не успели покаяться, пусть они умрут. Вот в чем опасность греха убийства. Когда умерщвляется человек, для него прекращается возможность покаяться. Поэтому убийца, он убивает даже не столько тело, сколько душу. Он огромный вред наносит душе. Смерть, она останавливает возможность покаяния. И вот дьявол, он первый человек-убийца. Он пытается сначала убить душу, а если не получается, тело убить хотя бы. И читаем 9 стих. «И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла». То есть погибнут твари, живущие в море. От чего это может произойти? Те же самые ядерные взрывы, если они произойдут в океане, это гибель животного мира начнется, гибель тварей морских, которые связаны с океаном. Военные катаклизмы будут перемешаны с природными катаклизмами. Восстанет народ на народ, царство на царство. Это политические катаклизмы. Будут глады, землетрясения, моры. Это природные катаклизмы. Моры, это болезни будут, связанные с радиацией. Озоновый слой сейчас вот разрушается. Постоянно же люди выбрасывают в атмосферу ядовитые вещества. И озоновый слой, который защищает нашу планету от солнечной радиации, он разъедается. Его становится все меньше и меньше. И почему увеличивается количество раковых заболеваний? Потому что экология нарушается, ведь Бог создал премудрое небо. Небо – это твердь, как броня, как панцирь, который защищает нашу Землю от падения комет. Кометы, когда летят через слои атмосферы, они сгорают. Они очень мало долетают, потому что они сгорают в этих слоях. Даже космический корабль, если он неправильно будет входить в орбиту планеты, он может весь сгореть. Потому что Бог создал атмосферу, чтобы защищать, как некой броней, нашу Землю. Потому что жизнь – это есть нечто очень хрупкое. Очень хрупкое. Но люди сами сейчас разрушают экологию, они разрушают атмосферу. В книге Откровения сказано, что Бог покарает тех, которые губят землю. Вот во всей Библии нету такого серьезного предупреждения тем, которые вызывают экологический кризис. Сказано, и погубит Господь губивших землю. Это текст из книги Откровения. И мы читаем 10 стих. «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая, подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод». Видите, с неба вот эти большие звезды, эти кометы, эти астероиды, все это врывается в пылающем гневе с неба. У Исаии очень много говорится о том, пылающий гнев с небес, там говорится о том, что шлейф тянется огненный за этими падающими камнями. То, что астрономы, в общем-то, понимают, и мы понимаем, что постоянно вокруг нашей планеты проносятся какие-то вот эти камни космические. Это предупреждение для людей, чтобы они задумались, насколько жизнь, она хрупкая. Владыка Аверки поясняет, по одним толкователям это означает, что все это идет с неба. Другие толкователи видят здесь дьявола, как о нем говорит пророк Исаия. Как о спаде с небесе деница, восходящая за утро. И мы читаем 11 стих. «Имя сей звезде полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки». Полынь по-украински – это Чернобыль. Мы знаем, что когда в Чернобыле произошел этот взрыв ужасный реактора, то огромная территория оказалась зараженной. Те из вас, которые помнят события в Чернобыле, вы, наверное, помните, что это было накануне тысячелетия крещения Руси. И когда это произошло, патриарх Пимен, он сказал: вот дьявол поставил свою свечку. Русь же крестилась в Киеве, и прям недалеко от Киева, в Чернобыле, вот эта бесовская свечка воспламенилась, радиация, она выбрасывается, выбрасывается. А были какие-то праздники как раз в Киеве, политические, коммунистические праздники, и да, Первомай. И все вышли на демонстрацию, людей даже не предупредили. А пришли облака от Чернобыля, дождь пошел радиоактивный на этих людей. Там очень много людей умирает от рака, но статистику скрывают от людей и дают другие диагнозы, чтобы люди не догадались, что общество, в котором они жили, оно погубило их. Имя сей звезде Полынь, то есть Чернобыль. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Горькие, то есть не предназначенные для пищи. Вот эти облученные продукты, их упаковывают, ставят другие штампы, чтобы люди не догадались, откуда эти продукты, и рассылают везде. Вы знаете, когда американцы обстреливали сербов, сбрасывали бомбы на Сербию, они вкладывали в эти бомбы радиоактивные вещества, то, что называется радиоактивный мусор. Потому что от него надо как-то избавляться, а его можно в землю зарыть, но радиация будет там несколько сот лет еще продолжаться. И они вот на православную Сербию все это сбрасывали, сбрасывали, сбрасывали. Сейчас они это делают в мусульманских странах. И мы читаем 12 стих. «Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны». Что означает поражение луны и солнца? Это значит, в результате катаклизмов все будет гореть, пылать, подымется дым, и такая копоть будет по всей планете. Вот динозавры, почему они погибли? Ученые говорят, упал огромный какой-то метеорит, и пыль такая поднялась с ударной волной, что они просто задохнулись от этой пыли. Эти огромные животные, они попадали. И вот сокрытие Солнца и Луны, третья часть Солнца, третья часть Луны, это свидетельство о том, что в результате всех этих катаклизмов будет ужасная атмосфера. Будет копоть везде, дым, смрад, радиация. Я вас не напугал, нет? В Писании сказано, а иных страхом спасайте. Я вчера по радостью передачу делал про ад. Потом мне звонили, говорили, ты знаешь, вот так понравилось нам. Страшно, но все верно. Братья и сестры, нам надо говорить об этих вещах, потому что если мы об этом не будем говорить, мы проявим дух беспечности. Этого не надо делать. Причем апогей вот всех этих катаклизмов, это будет полное воспламенение Земли. Вся Земля сгорит. То есть пламя обхватит всю планету. Скорее всего, вот в результате всех этих природных, духовных каких-то бурь, всплесков энергетических, Земля двинется в сторону Солнца. Изменится орбита, сразу она вся может запылать. Она вся сгорит. Вот вся Земля сгорит. Вся Земля сгорит. Об этом мы можем прочитать с вами у апостола Петра. Святой апостол Петр во втором послании, 3 глава, 10 стих пишет: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут». то есть изменения в атмосфере произойдут. Тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся. Знаете, что такое стихия? Это энергия. Разгоревшись, когда разогревает вещество, происходит выделение вот этой атомной энергии. Стихии же, разгоревшись, разрушатся, расщепление атома. То есть это ядерные взрывы. Земля и все дела на ней сгорят. Вот апостол Петр, рыбак из Иудеи, в Духе Святом, одним библейским стихом, он дает описание тех событий, которые будут происходить, но он говорит на своем языке, на языке своего времени. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Дальше он пишет. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. И далее он говорит, впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Бог, когда Он сокрушит землю, Он даст новую землю нам, новое небо. Когда Он небеса сокрушит, небо свернется, как свиток, Он даст нам новое небо. Что это значит? Вот как тела будут выходить из земли, кость с костью будет соединяться, и это будут новые тела. Бог будет, когда воскрешать людей, Он будет их менять. Из смерти жизнь появится. И в это время земля будет меняться. Вся эта копоть уйдет с неба, небо будет меняться. Вся эта радиация уйдет, солнце изменится, перемены будут поразительны. Человек вот в теперешнем своем состоянии, окажись он в том удивительном мире, он не смог бы там прожить ни одного мгновения, потому что, чтобы там существовать, надо быть совсем иным. У Исаии, 30 глава, 26 стих, сказано, «И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы». И вот когда суды Божьи кончаются, воскресение мертвых, это уже будет другой мир. Это будет новая земля. Это будет новое чистое небо. Это будет Царствие Христово, которое будет торжествовать. Все мы будем, как я об этом часто рассказываю, молодыми, как в книге Иова сказано, юность твоя вернется к тебе. Все 33 с половиной лет в полноту возраста Христова. Все красивые, стройные. Бог спасет тело в этот день, в день воскресенья. Оно пройдет через разложение, через смрад, могилы, и тогда оно будет спасено, оно будет уже нетленное. Поэтому, когда мы говорим о всех этих ужасах последних времен, здесь надо понять, что все это прекратится торжеством Царство благодати, Царство Христово. А потом и Царство благодати прекратится. Когда суд завершается, когда все, ситуация со всей Вселенной, она будет прояснена до конца, будет Царство славы. Сын передает все Отцу. И православные богословия учат, что после царства благодати наступает царство славы, А что это такое, даже наше богословие не может достаточно подробно описать. Но это будет особый удивительный мир. То есть любой конец, братья и сестры, он является началом чего-то другого. Конец мира неизбежен. Это сейчас все понимают, и верующие, и неверующие. Я помню в советские времена, я был подростком, я нашел газету. Она называлась «Безбожник». И эта газета выходила в 20-30-х годах. И там статья, значит, в этой газете, она называлась «Попы опять пугают». И в этой статье какой-то безбожник пишет: «Вот я заходил в храм, там священник говорит, что земля и все дела на ней сгорят. Но этот священник должен знать, если он соберет в одно место весь пороховой и динамитный запас планеты и взорвет его, он взлетит кверху со своими бредовыми идеями, а мир сгореть целиком не может». А сейчас-то мы уже знаем, ядерное оружие, такой потенциал накоплен, что Земля может несколько раз сгореть. Малейшие изменения в орбите планеты, все, она полыхнет. То есть уже вот то, что говорили безбожники в 20-30-х годах, это наивный детский бред. А реальность сейчас такая, что ученые говорят, 30-40 лет осталось, и уже все, необратимые процессы в экологическом мире, в экологии нашей планеты. Вы это видите уже, это уже происходит. Сейчас об этом говорят не только христиане, о конце света. О конце света сейчас все говорят, и верующие, и неверующие. Потому что это серьезная проблема. Потепление, вслед за потеплением похолодание может начаться, лед и огонь, град и пламя, все будет перемешано. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, то есть все будет скрыто, не видно будет все это. Так что затмилась третья часть их, вот слово затмилось уже конкретно показывает, что будет происходить. И третья часть дня не светла была, так как и ночи. То есть днем не будет света такого, как вот сейчас свет еще есть, а будет сумрак, такая сумрачная зона. Вся планета окажется в таком ужасном состоянии. И мы читаем последний стих 8 главы, это стих 13. Здесь сказано: «И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: „Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить“». То есть это еще не конец. Там будет еще великое горе, трижды сказано об этом, от ангелов, которые будут трубить. Итак, у апостола Петра мы увидели удивительное наставление о том, что да, этот мир сгорит, но мы ожидаем новое небо и новые земли. И если мы ожидаем изменений благоприятных, мы должны стремиться к тому, чтобы пережить изменения благоприятные в своей душе, уже в этой жизни. Если мы не переживем духовного, религиозного возрождения, то мы погибнем. И даже когда нам будет возвращено тело наше, это будет нам в погибель. Потому что это тело будет бессмертным, и когда оно будет опущено в огненное озеро, оно будет вечно страдать. Вот если наше тело опустить в огненное озеро, я думаю, даже боли не почувствуем, сразу помрем. Если в огонь вот опустить сразу, резко. Сразу все лопнуло, все. А там же человек будет вечно мучиться. Причем это будет огонь, который будет касаться как его физического естества, его тела, так и его души, Это будут муки душевные, причем душевные муки там будут преобладать над физическими муками. Об адском огне святые отцы говорят, что этот огонь не будет давать света. Вот обычный огонь. Зажгете – свет. А этот огонь будет погружать во мрак. Представляете, какой странный огонь адский? Он будет усиливать мрак. И он будет опалять душу. Душа будет страшно мучиться в аду, потому что она будет ощущать расторжение с любимым, то есть с Господом. Ведь тогда даже все безбожники, все нечестивцы поймут, что Господь есть источник милости и милосердия. И это будет бичевание любви, как Ефрем Сирин, преподобный, говорит. В аду самое страшное наказание – бичевание любви. Когда они поймут, что Бог дал все, Бог дал уже людям и новое небо, и новые земли, новые тела, вечность. Бог доказал свою любовь тем, что отдал Сына Своего в жертву за наши грехи. И они в аду будут сидеть и думать, а как же мы это все не приняли? Это будет страдание невостребованной любви. Ад запирается не снаружи, изнутри. Люди сами своими грехами ставят себя в такое адское положение. И ад начинается не за гробом, не в дни судов Господних, уже в этой жизни, когда в своих грехах и пороках мы пребывая, запираемся изнутри и отказываемся каяться, переживать покаяние, то есть перемену образа мышления. Христос стучится в эту запертую изнутри дверь. Он хочет проникнуть. Он и в ад сходил, вы знаете об этом. И там проповедовал, и люди откликались на его призыв. Но ад – это действительно место, как он, говорит английский писатель Льюис, где дверь закрывается изнутри. То есть своими грехами, живя на земле, люди уже отгородились от Бога. И в момент смерти они оказались такими, что они просто не способны для жизни в Боге и с Богом. В Библии есть такой текст, сказано, если нечестивый окажется на земле праведных, то есть в раю, если нечестивого поселить, он будет там творить грехи. Вот люди иногда настолько себя отождествляют своим греховным образом жизни, что это имеет уже вечное значение. А вот теперь время благоприятное. Вы видите, чтобы кометы летали? Нет, не видите? Пока не видим, да, слава Богу. Солнце различимо еще, да? Вот, видите, вот, различимо, да, слава Богу. Мора еще нет в наших рядах? Нету, слава Богу. Вот сейчас надо пользоваться вот этим временем, вот этой возможностью. Потому что когда все придет в движение, сейчас кадильница, она наверх смотрит, эта кадильница. И воскуряется фимиам, молитв святых, перед жертвенником. А когда вот все эти молитвы прекратятся, ангел зачерпнет огонь из-под жертвенника и перевернет кадильницу. Все, молитвы прекращаются. Святых, все, точка поставлена, сыпется на землю. Но, как я уже сказал, 40 дней будет дано все-таки еще. 40 дней. Насколько же Господь наш долготерпелив. Итак, сегодня мы с вами изучали 8 главу книги Откровения Иоанна Богослова. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем изучать 9 главу. Приходите сами, приглашайте ваших друзей. Если есть вопросы, я на них с радостью отвечу. Пожалуйста. Братья и сестры, задавайте вопросы. Да? Погромче только. Книга «Бытия», которая... беседа на книгу «Бытия» у вас выходила книга. Сейчас их где можно купить? Ну, весь тираж разошелся. Сейчас, я думаю, трудно достать. Будет переиздание? Будет переиздание, но тут уже будет новая книга. Потому что я пересмотрел многие вопросы там, расширил некоторые куски. Она будет на основе вот тех лекций, которые были на радио «Радович» на «Бытие», потому что там более подробно, чем в книге, потому что книга, она не очень такая зрелая была, а вот сейчас я буду делать новую такую книгу на «Бытие». А когда это можно ожидать? Ну, я думаю, год через два, не раньше. Пожалуйста, вопрос. Вот человек рождается безгрешно для радости, а потом он несет крест за грехи. А говорит, Господь мне дает крест не по силам. Каждому свой крест, так получается. А вот, ну, вот и логично получается, что, значит, наша задача, моя задача, нести крест свой с радостью. А если радости не получается, это тоже какое-то притворство? Или вот цель смиряться с тем, что дает Господь, и говорит, что слава Богу, ну, слава Богу, за все мы все говорим, но в этом тоже есть что-то, ну, какое-то, наверное, лицемерие, потому что я не могу за эти кресты все время благодарить. Вот как это получается? Надо начать с того, что человек рождается во грехе. Псалмопевец сказал, в беззаконии зачат я, и во грехе родила меня мать моя. Как я вам часто говорю, грех – это инфекционное заболевание, которое передается через кровь от наших прародителей, от Адама и Евы, через всю цепочку наших предков до нас это доходит. Грех, он у нас в крови. Человек зачинается в беззаконии, рождается во грехе. Вот Августин Блаженный, он написал исповедь, это такая удивительная книга. И он в этой исповеди кается во всех своих грехах. И он говорит, я каюсь, что когда я был младенцем, я вырывался из пеленок, капризничал, кричал, ревность проявлял. И он добавляет, я, конечно, этого не помню. Но смотря на других младенцев, я думаю, что я мало чем от них отличался. Ведь смотрите, вот младенцы, казалось бы, чистые существа. А какие они ревнивые. Вот мамка отошла там к какому-то человеку, там села рядом. Иногда так родители забавляются. Гладит какого-нибудь чужого. Вот так кричать начинает. Кто его научил? У него это в крови. Там попробуй, там что-нибудь ему не дай. Он начнет орать, кричать, там шум такой стоит вообще, капризничает, связали его там все. То есть на самом-то деле ситуация такая, что из избавления от греха это есть процедура нашего исцеления, исцеления нашей падшей природы. Крест нести тяжело. Точно так же, как тяжело переносить сложное интенсивное лечение, если хроническая болезнь. Вот у меня, например, проблемы, связанные с сахаром. И меня это постоянно угнетает, это нельзя есть, это нельзя пить, это нельзя, значит, вот, использовать в жизни своей, там, режим какой-то определенный и так далее. Но вот вся процедура несения креста, любого креста, это есть единственная возможность исцелиться от власти греха. Мы же как бы вот больными рождаемся в этот мир, а Господь предлагает нам исцелиться. А исцеление иногда бывает болезненно. Иногда вот гангрена у человека возникает, ему ноги отрезают, там руки. Но для чего это делать? Это тяжело, больно, чтобы спасти его жизнь. А у нас же речь идет о чем? О том, чтобы нам наследовать жизнь вечную. Жизнь вечная, вы только задумайтесь, братья и сестры. Ради вечной жизни мы должны немножко потрудиться здесь, немножко потерпеть. Я вот понимаю сестру, мне тоже тяжело нести там крест. Господь одно испытание дает, другое. Но в Писании сказано, претерпевший до конца спасется. Ведь эта жизнь, она временная. Сколько мы живем? 60, 50, 70 лет, все, потом умер. А что мы получаем? Вечность. Мы покупаем вечную жизнь ценою временной жизни. Мы покупаем жизнь небесную ценою земной жизни. Мы покупаем жизнь бессмертную, нетленную, ценою тленной жизни, смрадной жизни. И что, вы скажете, что это равнозначный торг? Конечно, нет. В любом случае мы не можем заработать ценою временной жизни, жизнь вечную. Это очевидно, я думаю, для каждого. христианина православного. Поэтому, если Господь какие-то требования предъявляет нам, они совершенно необходимы. Это значит тот минимум, через который нам надо пройти. Как вначале, вот сегодня мы беседовали, о том, что иногда в жизни бывают какие-то неприятные обстоятельства, но мы не видим жизни от начала до конца своей жизни. Мы не знаем, куда вот эти неприятные обстоятельства могут нас привести. А скорее всего, без них, без этих обстоятельств мы не смогли бы обойтись. То есть, если Господь нам дает какие-то сложные обстоятельства, Он знает результат. Что с нами произойдет, когда мы пройдем через эти обстоятельства? Куда это все приведет? Поэтому я думаю, что многие вещи мы узнаем только в вечности. Вот почему у меня левое ухо слышит хуже, чем правое ухо. У меня проблемы с левым ухом. Наверное, Господь так сделал, потому что слева мне кто-то что-то, может, сказал, а мне не надо было прислушаться. А Господь мне с детства сделал вот такой подарок. Слава Богу. Там, почему человек вдруг заболел и куда-то не поехал? Господь промышляет о нем, заботится. А почему кто-то погиб? Тоже милосердие Божие. Златоуст учит, что даже ад попущен Богом из милосердия к роду человеческому. То есть промыслы Божьи мы до конца не знаем. Мы можем говорить о царстве славы. Только немножко вот так присокровенно. Мы не видим, каким будет царство славы. Реально мы говорим о царстве благодати, в котором мы живем. А что там дальше, это один Господь знает. Когда суд окончится, когда сын передаст власть отцу, как сказано в Писании, когда царство благодати окончится и наступит царство славы. Еще, пожалуйста, вопросы. Да? Я думаю, что это будет период нашего изменения. Дело в том, что те, которые не умрут, вот до пришествия Христова, они будут меняться. В этом огне мир будет меняться. Будет уничтожаться старая земля, старое небо, и все будет новое. И вот те люди, есть люди, которые вообще не умрут, вот которые доживут до конца, и они вот войдут в этот огонь, вот этого Армагеддона ужасного, они будут меняться. В это время мертвые начинают выходить из земли, из гробов, из пещер, там отовсюду, в воскресение мертвых, а те, которые доживут, их будет немного, они сразу будут меняться, будут становиться возраста 30,5 лет, они будут видеть, как молодеют их руки, там, ноги, а если они маленькие, они увидят вдруг, как они взрослеют, родители, наверное, очень так обрадуются, это на глазах будет все происходить. Потом происходит радостная встреча между живыми и умершими. Когда мы увидим наших родных, близких, которые умерли, будут сохраняться индивидуальные особенности, мы будем узнавать друг друга. Голос узнаваем, внешний вид узнаваем. Есть же какая-то духовная общность между друзьями, там, между родными, близкими. И это будет радостный момент, конечно. Но для кого-то это будет полный ужас. Полный ужас. А верующие будут радоваться. Вы знаете, что о верующих сказано? О верующих сказано, верующие не судятся и на суд не приходят. Они вот переживут воскресенье, будут стоять справа, Господь их поставит, будут радоваться, что вот тут увидели знакомых, близких, родных. Пожалуйста, вопрос. Погромче только. Можно вопрос в связи с этим? Ну вот, допустим, вошли детки, да, и часть родственников ушла в ад, а часть в рай. Вот те, которые остались в раю, они как бы должны вечно блаженствовать. Как же они будут смотреть на родственников, которые там в аду, если они переживают, тогда должны все время в раю? Вот задан вопрос, как может родственник наслаждаться в раю, если он будет знать, что часть его родственников находится в аду? На самом деле, вот когда произойдет воскресение, мы поймем, что подлинное родство – это духовное. Вот те, которые, они погибшие, они нам покажутся такими чужими, такими далекими. Мы же пройдем через смерть тоже. Душа пройдет период усыновления на небесах, там новое усыновление, как бы будет, новое сродство появляется сразу. А у тех тоже новое, там адское сродство какое-то. Там же разные уровни наказания будут. То есть перемены произойдут очень серьезные. Вот если ваши родственники умерли 20-30 лет назад, вы думаете, там никаких перемен у них не происходит? Очень серьезные перемены. Хотя им кажется, что это время пролетает очень быстро, как один час, но перемены очень важные. С душой происходят, с телом происходят перемены. Поэтому на самом деле вот ад – это мир, который Бог не творил. Ад, как я сказал, это дверь, которая запирается изнутри. Это такое состояние, когда люди пойдут путем дьявола и ангелов его. Ад попущен был для дьявола и ангелов его. А люди были сотворены, наоборот, для того, чтобы восполнить число отпадших ангелов. А те люди, которые все перепутают, и вместо того, чтобы восполнить число отпадших ангелов, пойдут в то место, которое создано для дьявола и отпадших ангелов, в ад. Это новое сродство. И эти миры, они настолько разные, что в раю ад никак не будет ощущаться. Потому что это настолько вот антимиры, настолько они разные, и в аду никак не будет ощущаться рай. Это очевидно совершенно, потому что это разные миры. И в то же время вот в Боге, этот вопрос он решается сложнее, потому что отцы пишут, что своей любовью он не оставит даже тех, которые в аду. И об этом писали многие святые отцы, но это тайна. Как это будет, мы не знаем. Потому что мы можем говорить только о царстве благодати, где в конце будет суд, приговор, наказание одним, благословение другим. А что происходит в царстве славы, когда сын передает все отцу, и сказано, все покорится отцу, все покорится отцу. Ничего не останется непокоренным. Это уже вопрос сложный, и на него вряд ли кто из богословов сможет ответить. Помолимся, братья и сестры. Исчезнуть из этой жизни. Вот спрашивают, можно ли вообще исчезнуть из этой жизни? Да. Может быть, кого-то я расстрою, невозможно исчезнуть из этой жизни. Мы все обречены на вечное существование. Вот когда Господь вдохнул в Адама дыхание жизни, и Адам стал душою живою, Бог сообщил нам вечное существование. Поэтому те, которые могут даже надеяться, что раз исчез и все это, и не волноваться тебе не надо на страшном суде, нет, такого не будет. Как бы кто-то не хотел бы, мы обречены на вечную жизнь. По неволе человек родился, по неволе умрет, по неволе придет на суд и даст отчет.